Глава 83. Они въехали на парковку центрального хосписа 20 минут спустя. Там стояло машин 15. Въезжая на стоянку, Робби внимательно осмотрел каждую, не сидит ли там кто. Въехав на свободное парковочное место, он поглядел на Венс. «Хочешь заняться или мне пойти?» «Я хочу пойти», — заявила Джулия. «Зачем?» — не понял Уилл. «Она сражалась вместе с ним. Может, знает что-нибудь о папе?» «Вряд ли она в состоянии разговаривать», — заметила Венс. «Тогда зачем вообще мы здесь?» — поинтересовалась Джулия. «Возьму ее с собой», — решил Робби. «А ты будь начеку». «Ты уверен?» — спросила Венс. «Нет, но все равно это сделаю». Они с Джулией направились в здание хосписа, двухэтажное кирпичное строение с множеством окон и царящей внутри жизнерадостной атмосферой. Совсем не похоже на место, куда люди пришли встретить конец земного бытия. Может, как раз в этом и суть. Демонстрация документов Робби обеспечила им эскорт до палаты Элизабет Ван Бюрен. Она была такой же веселенькой, как и все учреждение, с цветами, расставленными на столиках и подоконнике. С улицы вливался свет. Медсестра как раз проверяла состояние Ван Бюрен. Когда она отошла, надежды Робби получить какие-либо персональные сведения от тяжело больной женщины рухнули. Она напоминала скелет и была на искусственной вентиляции. Аппарат раздувал ее легкие через трубку, вставленную в горло, а другая трубка выпускала токсичную двуокись углерода. Кроме того, в ее брюшную полость была введена трубка для питания, а к конечностям тянулись многочисленные капельницы для внутривенных вливаний. На стойке для капельниц висели пластиковые мешочки с медикаментами. «Могу я вам помочь?» — обернулась к ним медсестра. «Мы просто пришли задать миссис Ван Бюрен несколько вопросов», — сказал Руби. «Но, судя по всему, вряд ли это возможно». «Ей назначили ИВЛ 6 дней назад», — сообщила сестра. «Она то приходит в себя, то без сознания. Тяжелые обезболивающие». Сестра похлопала пациентку по руке. «Она настоящая душенька. Служила в армии. Просто ужасно, что дошло до этого». Помолчала. «Какого рода у вас вопросы?» Робби извлек документы. «Я из Минобороны, мы просто проводим расследование кое-каких военных вопросов, и ее имя всплыло как возможный источник информации». «Понимаю. Что же, вряд ли она сможет оказать вам особую помощь. У нее последняя стадия болезни». Робби поглядел на аппарат искусственной вентиляции легких и систему мониторинга, подключенную к скукоженной женщине в кровати. «Значит, ее жизнь поддерживает аппарат вентиляции?» «Да». Уилл поглядел на Джулию, смотревшую на Ван Бюрен. «Но она же в хосписе», — возразил он. Сестра почувствовала себя несколько неуютно. «Хосписы бывают разных уровней. Все дело в том, чего хотят пациенты и его семья». Она поглядела на лежащую. «Но уже недолго осталось, с ИВЛ или без». «Значит, она на вентиляции по желанию родных?» — справился Робби. «Вообще-то я не имею права говорить. Это частная информация. Я не вижу, как это может быть связано с вашим военным расследованием», — не без раздражения ответила сестра. Подойдя к окну, Джули подняла с подоконника фотоснимок. «Это ее семья?» Сестра с любопытством взглянула на девочку, а затем на Уилла. «Говорите, вы из Минобороны? Но зачем с вами она?» «Вообще-то я не имею права говорить», — отрезал тот, и сестра надула губы. Джули повернула фото, чтобы показать Робби, а сестре сказала: «Мой папа служил в одном армейском отделении с миссис Ван Бюрен. Я надеялась узнать от нее что-нибудь о его прошлом». Чопорное выражение исчезло с лица сестры. «А, понимаю, зайка. Я не сообразила. Да, это она с семьей. Тут было больше фотографий. Но ее дочь и муж мало-помалу их выносят. Знает, что конец близок». Робби взял фото, показывающее Ван Бюрен в более здоровые дни. Она в парадной форме, грудь увешана медалями, рядом мужчина, наверное, муж, и девочка примерно ровесница Джули. «Значит, это ее муж?» — спросил Робби. «Да, Джордж Ван Бюрен, а это их дочь, Брук Александра. Теперь она, конечно, старше. Фото сделали не один год назад, сейчас она в колледже». «Значит, вы с ней знакомы?» «Она частенько навещала мать, так и познакомились. Брук очаровательная девушка, терзается из-за матери. А муж?» «Заходит регулярно. Я знаю, он тоже убит горем. Им едва исполнилось 50, и тут такое. Но кто сказал, что жизнь воздает по заслугам?» Еще кто-нибудь ее навещает? Немногие. Во всяком случае, насколько мне известно. Я не все время прикреплена к этому крылу. У вас есть журнал посещений? Он в регистратуре, но не все записываются. Почему? У нас тут не секретное заведение, ощетинилась сестра. Люди, приходящие сюда навестить друзей и родных, обычно очень расстроены, порой забывают записываться. Один-два человека расписываются за всю группу. Как можете догадаться, мы тут проявляем гибкость в этом отношении. Они приходят выказать любовь, уважение и поддержку, но это не то место, которое все так и рвутся посетить. Понятно. Давно она здесь? 4 месяца. Не слишком ли это долго для хосписа? У нас тут люди бывают и покороче, и подольше. Это не то заведение, где один срок годится для всех. И чуть больше пары недель назад миссис Ван Бюрен была не такой, как сейчас. Пошла на спад относительно быстро. Но вентиляция будет поддерживать ей жизнь, пока не выключат, верно? То есть даже если она не сможет дышать самостоятельно. Я правда не могу говорить с вами об этом. И федеральные законы, и законы штата запрещают. Я просто пытаюсь разобраться в ситуации. Медсестра снова почувствовала себя не в своей тарелке. Послушайте, обычное использование аппарата ИВЛ лишает человека права на хосписное обслуживание. Хосписы существуют для того, чтобы позволить пациенту уйти достойно. Сюда приходят не лечиться от болезней или искусственно продлевать жизнь. Значит, использование вентиляции в подобной ситуации – отклонение от нормы? Оно может быть основанием для десертификации и перевода пациента в больницу или другое медицинское учреждение. «Так почему же ИВЛ?» – спросил Робби. «Неужели у нее есть шансы выкарабкаться?» «Опять же, даже если бы я знала, сказать вам все равно не могла бы. Единственное, что могу вам сообщить, порой родные доходят до точки, где проникаются ложной надеждой или принимают решение отправиться в хоспис, а потом передумывают». «Понимаю», — проронил Робби. «Трудно смотреть, как любимый человек умирает», — добавила Джулия. «Да, это так», — подтвердила сестра. «Очень трудно». «Что ж, если у вас больше нет вопросов, мне нужно кое-что сделать для пациентки». «Вы сказали, муж навещает ее регулярно?» «Да, но по времени, когда как. Брук ходит в колледж в другом штате, так что наведывается не так часто». «Вы не представляете, где работает ее муж?» «Нет, ни малейшего понятия». «Наверное, я смогу выяснить это достаточно легко». Медсестра поглядела на Джули, смотревшую на Ван Бюрен. «Сожалею, что она не может ничего сказать о твоем отце». «Ага, я тоже». Джули подалась вперед и коснулась руки умирающей. «Сожалею». А потом повернулась и вышла. Робби вручил свою карточку медсестре. «Если ее муж наведается, не попросите ли его позвонить мне?» Снова взглянул на смертельную больную, бывшую воительницу. Он повернулся и последовал за Джули.